Глава 86. Стреляй по банкам. «Думаю, первым делом нам надо приготовить эти банки», — предлагает Саймон и, нагнувшись, поднимает с земли несколько из них. Он прав, поэтому следующие 5 минут мы тратим на то, чтобы расставить их, дабы Джуд мог направлять в них кошмары. Когда мы завершаем эту работу, я смотрю на него. «Ты можешь это сделать», — говорю я. «О, я знаю, что могу». Он более собран, более сосредоточен и более уверен в своих силах, чем когда-либо на моей памяти. Он также полон ярости, так что это наверняка будет то еще зрелище. «Итак, что должны делать мы, чтобы помочь тебе, приятель?» — спрашивает Саймон, и по его телу проходит дрожь. Наверное, это от того, что он соприкасается с ведьмой из прошлого, которая сейчас готовит какое-то свое травяное зелье. «Думаю, вам просто надо постараться, чтобы ни один из них не ускользнул», отвечает Джуд, и в его голосе нет и следа беспокойства. Как будто он точно знает, что справится с этим. В чем я тоже уверена на все 100. Я смотрю, как он протягивает руку к гобелену и начинает тянуть за нитку, торчащую из его угла. Но ничего не происходит. «Может, тебе нужно тянуть с большей силой?» — предполагает Моцарт, стоя за Луисом и глядя на эту сцену поверх его плеча. «Я и так тяну довольно сильно», — отвечает ей Джуд, затем пытается снова. И видно, что он вкладывает в эту попытку всю свою мышечную силу. Меня охватывает нервная дрожь, и тихий голосок в глубине моего сознания спрашивает, что будет, если я ошиблась. Но я отметаю все сомнения, потому что я права. Я знаю, что мы должны распустить этот гобелен, хотя Джуду пока это и не удается. «Попробуй начать с другого угла», — предлагает Иззи. Но из этого тоже ничего не выходит. Я смотрю на Джуда и вижу, что он все еще старается, что все еще верит, что я права. Но видно, что остальные начинают сомневаться. И это до того, как Луис спрашивает меня. «А ты уверена, что это сработает?» «Я была уверена в этом», — отвечаю я, но я больше не вижу, чтобы гобелен светился, как не вижу и всех тех точек в пространстве. Я закрываю глаза, надеясь что-то увидеть, и действительно, вот оно. Я вижу этот гобелен и огромное-огромное множество его нитей. Я провожу по нему рукой, и по нему проходит пульсация, расходящаяся волнами. Я повторяю это движение, но на сей раз держа руку в нескольких дюймах над ним. И он реагирует так же. И снова начинает светиться. И тут меня осеняет. «Не прикасайся к нему», — говорю я Джуду. «Используй свое сознание вместо рук». «Мое сознание?» — переспрашивает он. И впервые я слышу в его голосе нотки сомнения. «Но я же не обладаю даром телекинеза». «Тебе это и не нужно. Ведь кошмары неосязаемы, разве не так? Я имею в виду, что ты не можешь прикоснуться к ним по-настоящему. Так что, быть может, ты не можешь прикоснуться к ним и в этом случае. Возможно, чтобы добраться до них, тебе необходимо пустить в ход свое воображение. Закрой глаза и представь себе этот гобелен как тысячи тонких нитей». Я замолкаю, потому что он уже делает это. Под нашими потрясенными взглядами он вытаскивает из гобелена одну длинную пушистую нить. «О боже!» — в благоговейном изумлении восклицает Моцарт. «Ему нужна банка!» — замечает Саймон, и Луис пододвигает к нему одну из банок по столу. Но Джуд уже направил этот кошмар по воздуху в сторону другой банки и снова сосредоточил свое внимание на гобелене, вытягивая из него вторую нить. Однако тут возникает проблема. «Эй, Джуд!» – нервно говорит Луис. «Этот кошмар не желает оказываться в банке!» Джуд перестает вытягивать вторую нить, темно-фиолетовую, и машет свободной рукой, чтобы направить первый кошмар в банку еще раз. Кошмар движется по воздуху, но ведет себя не так, как ему положено. Вместо того, чтобы нырнуть в банку, он обвивается вокруг нее. «Они никогда не делали так прежде». Джуд опять сосредоточенно щурит глаза и пытается в третий раз. И опять кошмар следует его указаниям, летя к банке, но не проскальзывает в нее, как ему положено. На лице Джуда отражается досада. И на этот раз, когда он машет рукой, кошмар обвивается вокруг его предплечья и впечатывается в его кожу. Наверное, это и впрямь один из путей решения проблемы. Джуд начинает дальше вытягивать вторую нить кошмара, но она делает то же самое, когда он пытается направить ее в другую банку. Она наотрез отказывается лететь туда. «Что ж, это становится интересным», — говорит Иззи, окинув Джуда взглядом с головы до ног. «Хорошо еще, что у тебя высокий рост». Джуд пропускает ее реплику мимо ушей и продолжает впитывать в себя кошмары опять. За 15 минут он вытягивает из гобелена что-то около 500 кошмаров. Но проблема состоит в том, что он использовал почти каждый квадратный сантиметр своей кожи, а примерно 3/4 гобелена все еще не распущены. Собственно говоря, следующий кошмар, который он вытягивает из него, нить ярко-золотого цвета, кружит вокруг него, ища место, где бы притулиться, и, не найдя его, начинает, извиваясь, кружиться по погребу. Саймон отскакивает с его пути, Моцарт уворачивается, когда он подлетает к ней, а Луис ныряет под стол. «Ты это серьезно?» – спрашиваю я, нагнувшись, чтобы взглянуть на него. На его лице нет ни тени смущения. «Ну нет, я ни за что не стану грызть чьё-то лицо». «Это один из твоих кошмаров?» – осведомляется Иззи. «Звучит жутко». «Не жутко, а отвратительно». К сожалению, этот кошмар все еще остается на свободе и ищет себе пристанище. К тому же Джуд вытянул из гобелена еще один, который наверняка тоже скоро начнет кружить по погребу, и нам совсем ни к чему, чтобы он выскользнул наружу через какую-нибудь щель в дверях. Нет, я не думаю, что Джуд позволит этому случиться, но, похоже, эти штуки изворотливы. Хотя я понятия не имею, что мне с ним делать, если я вообще смогу поймать его, я все равно протягиваю к нему руку. Но в отличие от остальных наших, он не пытается приблизиться ко мне. Более того, он явно старается держаться от меня как можно дальше. Интересно, в чем же тут дело? Но в эту минуту Джуд держит два извивающихся кошмара в левой руке и продолжает распускать гобелен правой. Так что мне ясно, что я должна что-то придумать. У меня есть еще одна идея, но она совершенно дикая. Впрочем, то же самое можно сказать обо всем, что произошло за последние 2 дня. Так что не все ли равно? Я подхожу к нему и прикладываю ладонь к середине его спины. И стоило мне это сделать, как кошмары в его руках начинают тянуться ко мне. И не только они. Серая нить кошмар, летающая по погребу, тоже устремляется прямиком ко мне. Возможно, эта идея не так дика, как мне казалось. Я смотрю на Джуда. «Ты доверяешь мне?» – спрашиваю я. Я запомню этот момент навсегда. Потому что Джуд, который не доверяет никому, ни мгновения не колеблясь, говорит «Да». И вдруг что-то резко натягивается внутри меня. Этот внезапный рывок так силен, что я отшатываюсь и врезаюсь в Джуда, который тоже только что потерял опору. Наши взгляды встречаются, и в этот миг мою грудь наполняет тепло, подобное которому я не чувствовала никогда, и распространяется по всему моему телу. Это тепло ощущается точно так же, как Джуд, когда он обнимает меня, и его большое тело и прекрасная душа укрывают меня от всего мира. И в это мгновение, когда я чувствую его силу, решимость и твердость глубоко внутри себя самой, мне становится ясно, что сейчас произошло. Нас соединили узы сопряжения.